Дело в том, что если речь идет об освещении, то освещается достаточно слабо, в том смысле, что информация достаточно ограниченная. Есть скудные только данные о том, что состоялась встреча президента тет-а-тет, что стороны удовлетворены развитием отношений. Также происходит встреча правительственной делегации, но более подробной информации нет, потому что у нас вообще-то допуск местных средств массовой информации к такого рода переговорам и даже к объявлению их результатов достаточно бывает ограниченным. Только определенные государственные телевидения или же государственные информационные агентства. В целом для большей части медиа это такого рода встречи и объявления результатов этих встреч, скажем, пресс-конференции и брифинги, они практически бывают закрытыми. Поэтому мы пока что не имеем более подробной информации, она, видимо, появится позже. Только есть информация о том, что вот состоялись, значит, встречи президентов тет-а-тет. Они прошли, как сообщают, скудной информацией, удовлетворительно, стороны удовлетворены отношениями. Также проходит встреча правительственной делегации. Что касается оценки, то практически каких-либо оценок, как визита накануне, комментариев по поводу визита, я, честно говоря, не замечал. И было только накануне пресс-конференции посла Беларуси, где он информировал СМИ о развитии азербайджано-белорусских отношений, торгово-экономических связей. И, честно говоря, мы, агентство «Туран», мы готовимся дать анализ этого визита, то есть после того, как он завершится. Наверное, где-то завтра или послезавтра. Напередодні міністр замежных справ Азербайджану Эльмар Мамедьяров заявил, что его країна разглядає Беларусь як пляцдарм для выхода Каспийской нафты на рынке країн у Балтии. И он означил, что Беларусь має уникальные транзитные махчимости. Это тычится и перспективы у выкористання нафтопродуктов, які проходят през территорию країни. Наколькі реальные это пляны, что для этого потребуется, кому это будет выгодно, Азербайджану, Беларуси, країнам Балтии? Вы знаете, дело в том, что азербайджанская нефть достаточно качественно, хорошо котируется на международных рынках. И, скажем, потребность в азербайджанской нефти достаточно высокая. И искать какие-либо дополнительные плацдармы для того, чтобы продавать эту нефть, необходимость, как я считаю, что нет. Другое дело, что в этих странах есть потребность получения азербайджанской нефти как альтернативы российской нефти. И, как мы знаем, были проблемы с использованием России энергетических ресурсов как средства политики, в экономике, в взаимоотношениях с соседними странами. И поэтому в этом смысле те страны больше заинтересованы в создании подобного рода плацдарма. Что касается выхода на эти рынки, то, конечно же, проекты существуют. Баку-Сувса, потом Одесса-Броды. И дальнейшая транспортировка нефти в Беларуси и далее на Балтику. Для этого необходимо, насколько я знаком с ситуацией, то есть порядка где-то около 150-200 миллионов долларов, чтобы реализовать этот проект. То есть на стыке, где уже трубопровод «Дружба», это, то есть Одесса-Брод должны войти в трубопровод «Дружба», и дальше ветка должна быть проложена дальше на Балтике. Вот проект такой существует, только вопрос стоит его реализации. Ранее сегодня у интервью «Свободе» директор Российского международного института экономической экспертизы Евген Минченко заявил, что так званые сябровские кошты на азербайджанскую нафту для Беларуси просто нереальные. Я цитую, «Азербайджан тому так динамично развивается, навод у ситуации кризису, что это абсолютно прагматичная краина, якая лечит каждую копейку. Коли Лукашенко отрымая от Азербайджана сябровские цены, ему можно одразу давать Нобелевскую премию и по психологии, и по литературе, и по физике за изменение ее законов. Как вы думаете, отрымая Нобеля Александр Лукашенко? Дело в том, что у нас в Беларуси торгово-экономические отношения, они в пределах 124 с хвостиком миллионов долларов. И там азербайджанская сторона, экспорт азербайджанской стороны составляет всего 2,5 миллиона. И это подавляющая часть экспорта, конечно, приходится на долю Беларуси в этих торговых отношениях. И мы получаем машины, трактора, оборудование и так далее, разного рода изделия белорусской промышленности. Дело в том, что я считаю, что почему эти торговые отношения тем более развиваются, это было отмечено. Дело в том, что белорусские товары, они более дешевые, качественные, и поэтому они востребованы на этом рынке, и Азербайджан заинтересован их покупать. И я думаю, что в дальнейшем, что касается цен на нефть, они могут быть низкими в контексте вот этих торговых отношений. То есть это в рамках потребительно бартера. То есть цены на товары белорусские могут быть ниже, чем на мировые, и в том числе цены на нефть тоже могут в этом смысле быть ниже. То есть нефть в обмен на промышленную продукцию, скажем, вот так, или сельскохозяйственную продукцию. В этих рамках, конечно, цены могут быть ниже. Беларусь гатовая пабудаваць 2-3 заводы па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў у Азербайджане, заходзячы з багатай сыравіннай базы гэтай краіны. З такой прапановай выступіў сёння Александр Лукашэнка. Гэта рэальна, на ваш погляд, ці ёсць у гэтым патрэба ў Азербайджане? У Азербайджана есть потребность, потому что промышленность после развала Советского Союза, она практически, большая часть развалена, машиностроение, нефтяное машиностроение и другие направления. У нас было много оборонных предприятий, которые тоже простаивают. И поэтому в последнее время уделяется внимание развитию производств, потому что мы больше, все-таки у нас сырьевой фактор, он превалирует, и это... И международные организации сигнализируют о дальнейших проблемах, возникновении проблем. Поэтому азербайджанская сторона заинтересована в создании нефтяного сектора и его развитии. Поэтому в этом смысле, конечно же, белорусская сторона может быть привлечена к этим проектам. И тем более, что, по моей информации, значит, белорусская сторона работает над проектом развития Баку. Есть такой проект, они тоже разрабатывают развитие Бакинского бульвара. То есть целый ряд проектов, в которых обе стороны готовы сотрудничать. Это интерес есть. На ваш погляд, что агульного у кіраўнікоў Азербайджана и Беларуси, как у политиков, как у особов? Вообще, я думаю, что приоритеты, это связано с тем, что обе страны, это постсоветские страны, и они строят независимое государство. Естественно, эти государства входили в сферу влияния, после развала уже Советского Союза, сферы влияния России, и это оставляло отпечаток на, скажем, развитие этих стран. И второе, значит, это направление евроинтеграции. Обе страны это направление выбрали. Они обе являются участниками программы Восточного партнерства. И, естественно, обе страны хотят интегрироваться в европейское пространство. А чтобы интегрироваться в европейское пространство, естественно, надо интегрироваться в ценности, значит, менять систему управления, система отношений, то есть надо строить демократическое государство. Естественно, другого выхода нет. Но каждый немножко двигается по-своему, но в целом их объединяет то, что они немножко медленно двигаются в этом направлении. Очень осторожно и так далее. Это объясняется как защитой каких-то национальных интересов, может быть, и личные интересы, это тоже присутствует. Но это факт, что обе стороны медленно двигаются в этом. Каждый чуть больше, чуть меньше, но этот фактор их объединяет. А что тычется ситуации с правами человека, со свободой слова? Проблемы общие. По данным международных организаций, эти проблемы практически общие. Обе страны лидируют по этим показателям. То есть и права человека, и свободы действительно нарушаются. Но, скажем, в Беларуси, я считаю, что больше защиты социально-экономических прав граждан. В Азербайджане намного меньше. По политическим составляющим, естественно, обе страны имеют очень серьезные и практически одинаковые проблемы. Вот. И по свободе слова, естественно, проблемы практически тоже похожие, одинаковые. Но в целом я считаю, что все-таки коррупция в Беларуси, конечно, намного ниже. Это самая, одна из важнейших проблем Азербайджана и постсоветских стран. То есть в этом смысле, конечно, в Беларуси ситуация лучше. Я думаю, что государство там все-таки более социально ориентированное, чем в Азербайджане.